И в замке видел? В замок ночью не хожу, боюсь. И все боятся, говорят, и там бывают. А вот тут видел, на галерее, идет что-то светлое, как сам день, а рядом тень, будто сама ночь. Ой, дед, брешу, думаешь, чтоб мне со старухой и внуками дня не прожить. Специально приду взглянуть. Они не каждую ночь ходят. Я однажды набрался смелости, взобрался на галерею, в случае чего, думаю, пальну из ружья. Исчезли. Спустился на погост. Снова идут. В доме у моего хозяина царило тихое отчаяние. В тот день залепущенок должен был проводить брата, который приезжал к нему на праздник из Донбасса, и еще при мне они пошли на автобусную остановку в Ольшаны. Мария Семеновна, полная, добрая, синеглазая, была вся в слезах и заламывала руки, то ли с отчаяния, то ли от того, что они у нее каждую весну и осень нестерпимо болели. Была она в сахарном звене. А вы знаете, что такое сахарная свекла? Ни для сортировки семян, ни для прореживания всходов машин не придумано. Надо будет привезти ей из Минска глицерина, подумал я. Это же надо, не слышать про глицерин. А ведь руки такие черные, потрескавшиеся, страшные. Что, не приходил еще? Нет, Антоська, миленький, дорогой, встрень ты его. Пожалуйста, сходи ты в Ольшаны, поищи его. По какой дороге? Ольшаны местечко длинное, и потому в Ольшанку из него ведут три дороги. Мария Семеновна виновато смотрела на меня, и я понял, что придется перемерить ногами все три. Хорошо, дайте только его резиновые сапоги и фонарик. Сыночек, Бога молить буду, а сапоги вот, потому что и впрямь, может, в поле забрел, может, выдрен яр скатился, может, в канаве, где лежит, а по ним же еще вода из пущи бежит. Снег ведь еще должно быть в пуще. Вздохнув, я пошел от освещенных окон во тьму. Прыгал по дороге огонек фонарика. Я обследовал выдрен яр. Там, где он подходил почти к дороге, ничего. Перед самыми Ольшанами потянулся лес с густым подлеском. На опушке что-то темнело. Я повел фонариком в ту сторону. У деревьев стоял гончаренок, видимо, только что окончив справлять малую нужду. И я опустил фонарь. Малоприятно, когда на тебе светит в такой момент. Показалось мне или нет, но в этот момент что-то будто шевельнулось в кустах. А бухгалтер, я слышал шаги, поспешил ко мне, легко перепрыгнул канаву и стал рядом. «А, Антон Глебович», — сказал дружелюбно, словно между нами ничего не произошло, «а я думаю, кто-то светит, закурить не найдется». «Есть, Тодор Игнатьевич, возьмите фонарик, посветите». Я вскрыл пачку ножничками. «Большой ножик», — заметил он, — «все есть». Все, даже, видите, приспособление для вытаскивания гильз из казенника. Охотничий нож. И ногти можно постричь. Ну, хорошо, пошли. Да Ольшан недалеко, но все веселее вдвоем. Зачем ты к лесу перся? Мало тебе было придорожного кювета, чтобы еще через него прыгать, донесить вспаханное поле. Наконец, не мое это дело. А дорога действительно будет короче, если идти вдвоем. Какие дела привели вас сюда, Антон Глебович? Буду обследовать замок. Любопытная история связана с ним. Новая? Да нет, очень старая. Темная история тут 300 с лишним лет назад произошла. А кому дело до 300-летней истории? Рассмеялся он, явно удивленный. Мне? Ну разве что вам. А тут и недавних хватает. Вы бы шаблыку проспросили о подполье, о гестапо. Спрошу и об этом. Не мне, так другим пригодится. Тем, что для новой истории живут. Обратно я возвращался новой дорогой. В одном месте мне показалось, что в поле за канавой как будто что-то темнеется. Я шагнул туда, но не рассчитал и зачерпнул воды выше одного голенища. Нет, это просто лежал кусок бревна. «Тьфу ты, черт!» — выругался я. Я подходил уже к Ольшанке. Справа от меня неясно виднелись деревья, и темнее ночи черный силуэт замка. И вдруг я остановился. Резко, как будто неожиданно, наткнулся грудью на что-то острое. В одной из башен замка горел огонь, маленький. Он в этой тьме казался розово-синим. И когда я сделал несколько шагов вперед, исчез. А когда я повернул назад, загорелся снова. Что такое? Кому понадобилось зажигать огонь в этой темной, мертвой, как гроб, нет, более мертвой, чем гроб, хоромине? Во мраке, в заброшенной, давно мертвой башне, ровно и зловеще горел огонь. И нельзя было не думать, откуда он и почему горит. Остро и одиноко горел в ночи огонь. Мария Семеновна была все еще в слезах. Я вздохнул, понимая, что придется снова идти в ночь, третьей дорогой, снял сапоги. «Дайте, хозяюшка, сухие портянки». Бог, видимо, услышал мои молитвы. Едва я успел обуть сапоги, как во дворе послышался гул мотора, по окнам пробежал свет от фар, в сенцах раздался топот, а потом дверь распахнулась, и на пороге встали фигуры Нечипора Ольшанского и Рыгора Шаблыки, которые вели под руки бренные останки того, что было пару часов тому назад Николой Чесевичем Залипущенком, а по прозвищу Вечеркой. Он был мокрый с ног до головы и едва вязал лыко. А за этой троицей шел учитель белорусского языка Михась Иванович и только что не переставлял руками покойничку ноги. «Вот», — сказал он, — «в кювете нашли». Хозяйка ахнула, заплакала, в этот раз от радости, и бросилась разувать хозяина, снимать с него плащ, пиджак, брюки. Общими усилиями мы взвалили его на лежанку, и Мария Семеновна бросилась искать какой-то спиртовой настой, растереть незадачливого муженька. «Женушка, ты же мне лучше глотку этим разотри», — бубнил Вечерка. «Дам, дам, а боже ж мой, спасибо вам, люди добрые, что живого ж хотя привезли!» Я посмеивался. Эта незлобивость напоминала мне первую сельскую свадьбу, на которой я присутствовал. Поспать меня тогда отвели в соседнюю хату. Я лежал, а в ушах все еще однотонно гудело одно и то же. «А на сером коне в яблоки едет в Зосенькин двор Митечка». Утром, когда я проснулся, в печи пылал огонь. Хозяйка ставила в нее горшки. И тут открылась дверь, и два хлопца внесли в хату третьего. Один нес ноги, второй — голову, не плечи, а именно голову, а середина свисала самостоятельно и покачивалась, словно гамак. И тогда хозяйка всплеснула руками и совсем без злости, а только с безграничным удивлением протянула. «Ай-яй-яй-яй-яй! Сыночек мой, а ты ж говорил, что на своих ногах придешь!» Вариацию того случая я видел перед собой сейчас. «Ох, и добрый же наш народ к такому!» Я только подумал, что если так будет продолжаться, мне определенно придется съезжать от Вечерки, хотя бы и к деду Мультану, что ли. Вечерка ощупывал здоровенные шишки на голове и горестно бормотал. «Били меня! Ой, били меня! Били!» После мы узнали, что никто его не бил, что они с братом взяли пасашок перед отправлением автобуса. Брат уехал, а Вечерка, вместо того, чтобы идти домой, потопал ревизовать свой клуб и несколько раз упал и ударился головой, а потом поплелся домой, хотя его и пытались уложить там на кушетке отдохнуть. «Шел, шел», — бормотал Вечерка, — «очень далеко шел, и в канаву упал, и лежу поперек, как гребля. Воды с одной стороны много, и она через меня переливается, журчит, и машины мимо меня с фарами, а я руку поднимаю, а они не останавливаются». «Угу», — произнес Ольшанский, — «хорошо, что нас немного занесло, и свет на канаву упал. Лежит действительно, как гребля, и один палец иногда в сторону от кулака отставляет. Это ему казалось, голосует. В полный рост и всей рукой. Так, может, чарочку, люцы вы мои? Сегодня не хочется», — сказал Шаблыка. «А известное же дело, мои дорогие, на такого выпивоху лохмотника наглядеться, то век не захочешь». Они ушли, а Вечерка шевелился на лежанке, весь красный от растирания, и бормотал довольно путанно: «Ву-ву-ву, а я салютую, а тут тени шли, две, и остановились, гомонят, не видят, что рядом. Гребля лежит, яйца каменные, страшные. Вторая вправо за северной башней — яйца». Бред его был необычайный, но совершенно бессвязный, и я знал, что завтра хозяин даже не вспомнит про то, что говорил. Поэтому я принял от Марии Семеновны чарку, меня все же немного знобило от ледяной воды, в которую я угодил, и вышел из хаты, чтобы идти в свою пристройку. Глухая, как махровая сажа, лежала над Ольшанкой и казалась над всем миром ночь. Нигде ни огонька, и только вдали возвышалась сильно усеченной пирамидой, освещенная сверху слабым заревом двух костров, немая белая гора.